«Иди, иди», — повторил Мохов. «Люди тут изводятся, а он...» Мальчишка потер ногу об ногу, шагнул к машине. Крутнул головой, спасая уши от пальцев Мохова. Пальцы неуверенно зашевелились в воздухе. Видимо, на словах Михаил Алексеевич был решительнее, нежели в практике воспитания. Мальчишка расставил ноги циркулем, поддернул на боках майку, сунул руки в тесные карманы. Склонил на бок лохматую голову. «А трактовка граней здесь принципиально не та. Число их бесконечно. Значит, они должны быть вплотную друг к дружке». Он выдернул руку, профессионально пробежался пальцами по рядам клавишей. Граненое кольцо в глубине экрана потеряло свою ребристость, превратилось в круглую баранку. Лишь приглядевшись, можно было рассмотреть на нем частые, как на трикотажной материи, рубчики. Мальчик сказал со скромной назидательностью. «Во! Грани вплотную, рядышком. Значит, их соединение может случиться совсем легко. От одного маленького чиха. Только надо выяснить точно от какого. Может, просто от желания». «Великолепный научный термин «чих», — взвинтился Мохов. «Небось, опять с Мишенькой Скицыным занимались несусветным трепом». Только сейчас Корнелий понял, что за сердитостью Мохов прячет громадное облегчение, что во время всех прежних разговоров седой костлявый человек с бледно-синими глазами испытывал беспрерывную томительную тревогу вот за этого растрепанного пацана. За сына, за негодного бродягу Витьку. «Не, это я сам придумал», — скромно похвастался Витька. «Скицын, наоборот, спорит. Как, говорит, тогда быть с Мёбиус вектором? Видишь, он признал твой вектор. Говорит, ребро-то все равно по прямой не пересечешь. Для перехода получается расстояние, равное одному витку, плюс-минус линия между точками. А виток, говорят, равен бесконечности». «Наконец-то он сказал умную вещь». Витька опять хихикнул. «А в масштабах кристалла что бесконечность, что ноль, все одинаково. Они сливаются...» «Неучи!» — гаркнул Мохов. «Ты, понятно, но этот твой Скицын. А еще кричал, что я дилетант». «Не, не кричал он такого. Он...» «Ты мне зубы не заговаривай. Где тебя носило?» «Я же сказал. Может, приду, а может, нет». «Все знают, что если ты сказал «может», значит, придешь. А ты шастаешь. Опять куда-то влип». «Да не, я вышел в парк у обрыва, а там театр. Ну, знаешь, простая эстрада, и на ней играет кто хочет. Так интересно. Начинается будто спектакль, а потом все как по правде. Они короля Артура ставили, я загляделся. А на них вдруг уланы. И на зрителей. И за мной. Безинда! Ух, я драпал». «Чтобы ты больше не смел никогда. Ну, па!» Витька незаметно стрельнул глазами в сторону Корнелия. А тот поймал себя, что смотрит на перепалку отца и сына, весело и глуповато приоткрыв рот. Но не почувствовал смущения, засмеялся. В дверь просунулась голова хозяина. «Ба! Витька! Что, папа давал немножко по шее?» «Потом получит», — буркнул Мохов. «Сперва накорми обормота». «Это хорошо! Пошли, Витька, кушать! Анда оладьи сделала, прямо апельсины!» Витька весело ускакал. «Пойду посмотрю, как ребята», — сказал Мохову Корнелий. Но к ребятам он сразу не попал. В главной комнате Кир сказал жующему очага Витьке. «Вот человек от Петра. Витька, надо увести к вам группу. 13 человек. Девочки-мальчики, как ты?» Витька торопливо проглотил остаток оладьи, встал прямо. Тоненький, серьезный. Внимательно, почти строго спросил Корнелия. «Что с ними?» «Безиндексные ребята из тюремной школы. Здесь они обречены». Кажется, он нашел верный лаконичный тон. Витька понятливо наклонил голову. «Надо, значит, надо. Если не испугаются на товарном поезде, на открытой платформе, вы с ними?» Корнелий кивнул, опять подавив стыдливую досаду. «А тебе не попадет?» — участливо спросила Витьку Анда. Он сказал с готовностью. «Попадет. Мне всегда попадает, и там, и здесь. Я привык. И сейчас тоже попадет. Вот сию минуту. Приготовьтесь». Он распахнул входную дверь и пропал в темноте. С улицы дохнуло душным предгрозовым воздухом, электрической тревогой. «Куда тебя, злой дух?» — тонко завопил вслед Кир. Но Витька уже возвращался и тащил за собой уланский мотодиск с седлом. «Ва!» — сказал Кир. «Мама!» — сказала Анда. «Витька, сумасшедший! Ты на нем прикатил?» «А на чем? На тебе! Один там зазевался, я в седло и текать, а то бы и не ушел». «Вот папа тебе покажет седло!» — задумчиво пообещал Кир. «Ай, что за мальчик!» фыркнул Витька. «Кир, прибей его на стену. Самое лучшее колесо в коллекции будет». Он бросил трофей у двери. Диск мягко упал, потом приподнялся одним краем и упруго завис в наклонном положении. Чудеса, да и только. Витька решительно придавил его к полу ступней в ременчатой сандалии. Корнели шагнул ближе. Он впервые видел уланский диск так близко. На бархатисто-черном фоне графитным блеском выделялись узкие полоски спицы. Блестела хромированная ось с педалями. Велосипедное седло казалось плотно посаженным на резиновый обод. «Витька, ты разве умеешь на нем?» — уважительно спросила Анда.